Примечание. Он. Тра. Фих. 1. 3. 5. Норвежское. В данном случае название великих род. Ярл. Высший титул в иерархии средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Хиарот. Буквально «оленья палата». Согласно легенде о Беовульфе, ее приказал выстроить король Хродгар, чтобы ему было где пировать со своими воинами. Хиарот окружали топкие болота, а в их недрах, в подводной пещере, жило свирепое чудовище Грендель, вместе со своей матерью, столь же кровожадной, как и он сам. Амлоди, или Амлет, в языках средневековой Северной Европы, это имя стало оскорбительным прилагательным, означающим «тупая скотина», «животное», в самом уничижительном смысле этих слов. Амлоди Амлетом звали викинга, чья жестокая месть вошла в легенды и послужила основой для Гамлета. Варангер. От Варангер – фьорд, залива в Баренцевом море. Ахтхери, или Аттар. Норвежский викинг-путешественник, в свое время побывавший во многих странах Северной Европы. Вюрт. В скандинавском язычестве предназначение человека в этой жизни. Его жизненная цель высшего порядка, предопределенная ему от рождения. Ибн Русте, персидский ученый-энциклопедист первой половины X века, автор энциклопедии «Ал-Алак-Ан-Нафиса». Дорогие ценности! До наших дней сохранился ее 7-й том, посвященный астрономии и географии. Аскаманны. Под таким названием норманны были известны среди германцев. Забыв почтение. Слова из пьесы Шекспира «Троил» и «Крисида». Тот, кто не помнит, слова принадлежат американскому философу, поэту и эссеисту Джорджу Сантьяни. Балты – народы индоевропейского происхождения, населявшие территории современных Балтики, Белоруссии, Польши и части России. Эт. Фактически, с исландского слово можно перевести как «семья». В данном случае означает «поселение», где проживают люди одного племени. Годи – общинный вождь или лидер скандинавов, который совмещал в себе административные, судебные и религиозные функции. Драккар – легкий и быстроходный боевой корабль викингов, особенностью которого была возможность перемещаться как по морям, так и по рекам. Херсир – древненорвежский наследуемый дворянский титул, имел хождение лишь на западном побережье Норвегии, что может свидетельствовать об его тесной связи с рейдами викингов. Именуются также друзьями, собеседниками или сотрапезниками конунга. Скандинавская секира – тип средневековых боевых топоров, которые отличались широким, симметрично расходящимся лезвием. Стена щитов – основное построение викингов. Воины передней шеренги рубили противников топорами и мечами, а их товарищи из второй шеренги – копьями. Воины стояли плечом к плечу, так чтобы щиты частично перекрывались. Хускарл. Личный телохранитель конунга, фактически королевский дружинник. Новая Александрийская библиотека. Библиотека и культурный центр, расположенный на берегу Средиземного моря в Александрии, Египет. Библиотека построена на месте Александрийской библиотеки, разрушенной в древности и рассчитана на хранение 8 миллионов книг. Рейф. В среднескандинавской мифологии видимый призрак, к примеру, альвы, гномы и им подобные. Скальд. Скандинавские поэты-певцы, складывающие висы и ниды, очень высоко ценились и пользовались уважением у норманнов. жили преимущественно при дворах и дружинах конунгов. Гривна – украшение в виде обруча, носившееся на шее. В различных народах имело разное предназначение. У галлов считалось женским украшением. У римлян служила наградой за боевые отличия. У скандинавов носилась в качестве знака отличия и одновременно украшения. Беотийская крепость. Возможно, речь идет о крепости Гла, фортификационном сооружении периода Микенской цивилизации, расположенной в Беотии, материковой части Греции. На сегодняшний день от нее остались только руины. Понт Эвкинский, Черное море. Графема – единица системы письменности, отличающаяся по характеру рисунка и передаваемому содержанию от любой другой единицы той же письменности. Апотропический символ – знаки в апотропической магии, предназначенные для оберегания от зла. Назар Бонджук – турецкий оберег от дурного глаза. Оаджет – древний египетский символ, левый соколиный глаз бога Гора, который был выбит в схватке с Сетом. Общий смысл знака – охраняющий глаз. Всевидящее око – символизирует всевидение. Всевидящее око – способность к интуитивному видению. Глаз олицетворяет всех солнечных богов. Всевидящим оком также называют символическое изображение всевидящего Божьего глаза, вписанное в треугольник, символ Троицы. Также важнейший символ масонского храма, известный под названием Лучезарной Дельты. Циркумпункт – круг с точкой посередине, в алхимии символизирует золото. У масонов символ мистерий древности, может также означать Божье око. Именно от него происходит всевидящее око на большой печати. Монада. В ряде философских систем живые, духообразные единицы, из которых состоит все сущее, и кроме которых больше ничего не существует. Диактрический знак. Служит для обозначения разных звуков, изображаемых одной основной буквой. Каспер Хафсер. От Каспера Хаузера, известного своей таинственной судьбой найденыша, одной из загадок XIX века. Хельхейм – мир мертвых в скандинавской мифологии. Малефик – темный маг, колдун, тут колдовство. Фал – снасть, предназначенная для подъема и спуска парусов. Кофельнагель – деревянный или металлический стержень для крепления и укладки на него снастей. Умбон – железная бляха посередине щита, служившая для защиты руки воина. Гросгвалур – мифическое существо исландского фольклора. Описывают как похожего на коня кита, который обитает в морях вокруг Исландии. Мушвели – также мифическое существо из исландских легенд. Размерами сильно уступает Гросгвалуру, возможно, его отпрыск. Буер – легкая лодка, установленная на особых металлических коньках, предназначенная для скольжения по льду. Александринкату – улица имени царя Александра I, историческая центральная улица Хельсинки. Трансчеловек – в футурологии переходный человек, первый шаг на пути эволюции в постчеловека. Сущность понятия впервые была детально раскрыта футуристом ФМ-2030, называя транслюдей первым проявлением новых эволюционных существ. Он указывает такие признаки трансчеловечности, как улучшение тела имплантами, бесполость, искусственное размножение и распределенная индивидуальность. Реновация. От латинского обновление, возобновление. Основных фондов – экономический процесс замещения, вызывающих в результате морального и физического износа производственных основных фондов новыми. Необходимое условие обеспечения непрерывности общественного производства. Фус – разновидность звукового перегруза. Спекл – случайная интерференционная картина, которая образуется при взаимной интерферентности когерентных волн, имеющих случайный сдвиг фаз и или случайный набор интенсивностей. На такой картине, как правило, можно наблюдать светлые пятна, крапинки, их называют спеклами, которые разделены темными участками изображения. Кериантропия – гипотетическая трансформация человека в животное в мифологии или спиритизме. Ходовая пружина, спуск, детали часов. Осетия – регион в Центральном Кавказе. Зинцирли – деревня в современной Турции, рядом с которой существовал древний хетско-арамейский город Самал, столица одноименного государства. Ислахия – город в провинции Газиантеп, Турция. Рака – ковчег с мощами святых, изготовляемый обычно в форме гроба. Молниевый камень – в тюркских преданиях магический камень. Человек, владеющий таким камнем, становится заклинателем дождя и ясновидящим, предсказателем будущего. Во время битвы он придает силы воину и делает его неуязвимым. Иногда его называют «стрелой Аполлона». Пазуха сводов – термин в архитектуре, обозначающий пространство между двумя арками или между аркой и многоугольным перекрытием. Астролябия – один из первых астрономических приборов для показа вида небесной сферы в определенный момент и для определения высоты небесных тел. Канитель. Золотая нить, употребляемая для вышивания. Плинт – массивная плита, которая, как правило, находится в основании колонны. Хнефатафл – древняя скандинавская настольная игра. Нейропластика – наука, в которой используется способность человеческого мозга изменяться в результате приобретения опыта. Учеными доказано, что мозг по своей сути пластичный и податливый. Иберо-латинская зюдмерика, она же Ибероамерика, определение для обозначения части мира, объединяющей испано- и португалоязычное государство Латинской Америки. Легислатура, синоним парламента, в английской юридической литературе применяется относительно законодательных органов стран, не входящих в содружество. Гегемон. Лицо, государство или общественный класс, осуществляющее гегемонию. Исторический термин используется для обозначения звания руководителя или военачальника. Лютеция – поселение на месте современного Парижа. Дижестив – общее название напитков, подаваемых в конце еды. Как правило, это алкогольные напитки темных цветов, коньяк, арманьяк и другие разновидности бренди или виски. Трансфекция – процесс введения ДНК в клетки человека невирусным методом. Экуменополис – сверхагломерация или глобальная агломерация, образующая сплошную сеть расселения на поверхности Земли, конечная стадия урбанизации на планете. Трелл. Термин, использовавшийся в скандинавском обществе в эпоху викингов для определения социального статуса человека как раба. Торос – нагромождение обломков льда, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова. Ур – один из старейших шумерских городов Древнего Междуречья, располагался на юге современного Ирака, на западе от реки Евфрат. Фараонский Египет. Отсылка к Египту эпохи фараонов. Катары. Название, данное католиками христианскому религиозному движению, распространенному в XI-XIV веках в ряде стран и областей Западной Европы. Противодействие катаризму долгое время было одним из главных мотивов политики римских пап.